Молодежь, братья и сестры, у нас время осталось уже, и способность уже что-то воспринимать, много и серьезно, но ее тоже, наверное, уже мало осталось. Постараюсь коротко, может быть, даже так тезисно, и сразу скажу, какая трудность у меня возникла, наверное, с того момента, когда я начал об этом думать, размышлять и готовиться. Как проповеднику надо тему раскрыть как можно полнее, тему Божьего водительства в нашей жизни. И в то же время я понимаю, что тема Божьего водительства в нашей жизни – это то, чему нельзя научить другого, потому что это личное, закрытое от посторонних, это то, что происходит между мной и Богом или между тобой и Богом, это то, что от Него исходит, то, что им движется. Что мы можем друг для друга сделать сегодня? Ну, наверное, только возбудить друг в друге желание к тому, чтобы искать это Божье водительство и подчиняться Ему. Итак, христианская жизнь – это жизнь водительства. Книга «Деяния апостолов», 9 глава, я буду читать с 1 стиха. «Савл же еще, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“». Друзья, этот отрывок, он повествует нам о том величайшем событии в жизни Савла, когда он встретился со Христом. И эта встреча изменила его жизнь на 180 градусов. Друзья, с этого момента в жизни этого человека началась жизнь Божьего водительства. Человек от сопротивления Богу, от противления Богу повернулся к покорности и послушанию. Друзья, он здесь неосознанно задает эти вопросы, ну, может быть, под впечатлением, может быть, даже в страхе. И первый вопрос, который он задает, это вопрос, который как раз касается познания Бога. Первое, что он спросил: «Кто ты, Господи? Кто ты, Господи?» И Христос отвечает ему, Бог отвечает ему и говорит: «Я тот, против которого ты идешь в своей жизни». И Савл задает второй вопрос: «А что повелишь мне делать?» Друзья, и в этом вопросе уже есть желание именно покоряться и повиноваться Божьему водительству. И, друзья, можно с уверенностью сказать, что последующая жизнь апостола Павла – это была жизнь непрекращающегося познания Бога и непрекращающейся покорности Его водительству. И Бог повел: «Что повелишь мне делать? Что мне делать?» И Бог говорит: «Иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Друзья, я вижу и замечаю, что в жизни апостола Павла эти слова, они исполнялись много раз. «Ты сейчас иди, и дальше тебе будет сказано, что тебе делать. И опять иди, и дальше иди, и еще иди». И Бог говорит: «И я буду говорить, и я буду руководить и вести». Так, друзья, первое, вообще, что такое водительство? Стих, здесь некоторые основные моменты, я попросил, чтобы их высвечивали, тексты Писания, чтобы это было быстрее прочитать. Римлянам 8 глава, 14 стих. Это слова, которые написал тот же апостол Павел. «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Друзья, водительство или водимый человек – это человек, который подчинен кому-то. Тут не сказано «ведущий», тут не сказано просто «идущий», а тут сказано «водимый», подчиненный кому-то другому, подчиненный другой личности. То есть кто-то ведет, а Павел идет. И, друзья, так, то, что мы сегодня много уже слышали, кто это кто-то другой в нашей жизни? Друзья, это есть Дух Святой. И Павел говорит, что все дети Божии. должны жить под этим водительством, или даже не должны, это неправильно будет сказано, они живут под этим водительством Духа Святого. Этот стих стоит в настоящем длительном времени, то есть это то, что происходит постоянно, в продолжении длительного времени. Слово «сыны» говорит о зрелости. Не просто даже дети Божии, а сыны, сыны Божии, друзья. И чтобы нам духовно расти и быть зрелыми, нужно учиться постоянно жить под Божьим водительством. Друзья, проблема, наша проблема, христиан проблема, такая всеобщая. Часто мы не растем к зрелости, не растем, друзья, чтобы выполнять то предназначение, которое нам Бог определил. И современное христианство – это его серьезная проблема. Оно сосредоточено очень часто на разовых каких-то мероприятиях. Каких-то единичных таких. Даже, друзья, например, покаяние, крещение, хлебопреломление, мероприятие по благовестию, может быть. Друзья, молодежное общение сюда можно включить. То есть это какие-то такие точки в нашей жизни, какие-то разовые. Друзья, а то, что между ними, то, что между покаянием и крещением, да, или то, что после крещения, как моя жизнь проходит, или я живу от преломления, допустим, в церкви, а как заполнена моя жизнь в этих промежутках? То есть между этими мероприятиями, от молодежного к молодежному, от воскресения, может быть, к воскресению, от собрания к собранию, от какого-то служения до следующего служения. Друзья, христианская жизнь, в первую очередь, это процесс. Водимый, как мы здесь прочитали, это образ жизни, это образ мышления, это не какое-то разовое переживание, это каждодневная жизнь шаг за шагом. И, друзья, пророк Исаия, он очень хорошо описывает это в 58 главе, где он говорит о посте в 11 стихе. Что происходит в жизни человека, когда Господь является вождем всегда? Мы здесь видим: «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякает». Друзья, это описание человека, не просто верующего, не просто христианина, это описание человека, который постоянно находится под рукой Божьей, в водительстве Божьем. Господь вождем является всегда. И тогда благословенная, наполненная жизнь. Друзья, нередко наши все проблемы христианской жизни, они связаны с тем, что наша жизнь, она похожа на кардиограмму. Видели когда-нибудь кардиограмму? То, что уже получается после того, как вам ее сделали. А? То есть такой график, вверх-вниз, да? Здесь о чем-то другом Исаия говорит. Будет Господь вождем твоим всегда, и это будет, друзья, такой процесс непрерывный и процесс путь жизни мудрого вверх. Ни взлеты и падения, ни от высшей точки, как, допустим, сегодня, да, где мы сидим, общаемся, наслаждаемся, слушаем, до какой-то точки, когда мы будем потом с нашими жизнью, с нашими проблемами, с трудностями. И до последней точки уныния, разочарования, потом какая-то встряска, какой-то подъем опять вверх. Или, может быть, для кого-то сегодняшний день – это низшая точка, где мы уже все, вышли вперед, помолились, покаялись, начался подъем вниз, подъем вверх. То есть, друзья, хорошо, если бы этот процесс, он не прекращался. У нас бывает так, мы дошли до своей высшей точки, да? Мы окрыленные, радостные, наполненные, и потом наступает какой-то спад, наступает охлаждение. Друзья, Павел говорит в послании Ефесянам 2 главе 10 стих: «Мы его творение и созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Друзья, в нашей жизни у каждого из нас есть определенное Божье предназначение. Бог уже запланировал, Бог уже предопределил. Не нужно что-то придумывать. Не нужно, может быть, какой-то самодеятельности. Друзья, нужно понять Бога каждому из нас и увидеть Его план, Его водительство. Можно так сказать, войти в Его план. Войти в Его план для моей жизни и жить счастливо и радостно. Друзья, у нас нередко бывает какой-то обратный процесс. Расписали, запланировали, задумали, а теперь, Господи, благослови. Ну, как вот поставь печать, печать своего подтверждения, Господи, свое одобрение поставь на то, что я придумал, на то, что я хочу. Друзья, познавая Бога, мы понимаем то, что всемогущий Бог, Он не позволит и не допустит, чтобы вот Его какое-то одобрение или благословение просто стало, ну, как какой-то печатью. То есть я придумаю, я планирую, а Бог это утверждает. Друзья, такого не происходит в нашей жизни и не будет никогда. Я хотел, чтобы одного человека процитировать, не буду называть его имя, друзья. Это проблема не только отдельных христиан, проблема многих общин, проблема целых союзов сегодня христианских. Друзья, я прочитаю. Фактически сегодня во многих христианских кругах величайшим врагом истинной духовности и плодотворности является пожирающая время и усилия деятельность с наклейкой «христианская», но не имеющая водительства Духа Святого. Друзья, и следующий момент я хотел посмотреть водительство в жизни апостола Павла. Текст «Деяния апостолов», 16 глава, с 6 по 10 стих. Я думаю, это слово мы много раз читали и, возможно, слышали даже в наших собраниях. Вот я сейчас его еще раз прочитаю, этот текст перед вами, друзья, а потом, ну, чтобы это как-то легче воспринялось, друзья, я попрошу, чтобы потом показали карту. Друзья, и мы посмотрим, насколько важно Божье водительство было вот в таком хорошем, добром деле, которое совершал апостол Павел, совершал его по поручению Божьему. Он не сам придумал ходить там по этим местностям, там что-то говорить. У него конкретное поручение было, у него слово было, он церковью был на это послан, и он обладал соответствующими дарами духовными для этого служения. И все же, пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Миссию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. А теперь карта. Друзья, может быть, недостаточно хорошо видно, но вот в правой части этой карты, снизу вверх, есть слово «Галатия». И чуть-чуть, оно крупными буквами вот так вот написано, и чуть-чуть ближе к середине карты, опять же, снизу вверх, есть слово «Фригия». Друзья, Христос сказал своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Вот. «Идите, научите все народы». И вот апостол Павел, как послушный ученик, он заходит на эту территорию, это территория современной Турции. Друзья, и первое – это местность Галатия, местность Фригия. Вот, и они там совершают служение по порядку, как сказал Бог. Друзья, теперь следующее. Они хотели пойти в юго-западную часть, опять же, снизу вверх, крупными буквами, слово «Асия» написано. Это очень густонаселенная область, где очень много городов, очень много людей живут, и, конечно, там тоже надо проповедовать. Друзья, но Дух Святой не допустил их. Друзья, я не могу сказать, как это произошло. Ну, это было ясно для них, что Бог поставил препятствие, и они не смогли оказаться в этой области. Друзья, когда они там не смогли, ну а куда остается идти? И вот они идут теперь немножко выше, надо посмотреть, на северо-запад. Миссия. Небольшое слово такое. Они дошли до Миссии. Вот. Но теперь, когда дошли до Миссии, область-то большая, Турция, это современная сейчас Турция, тогда это, ну, были различные страны. Вот на самом верху есть Вифиния. Теперь они заключают: ну хорошо, в Галатии мы были, во Фригии были, в Асию Дух Святой нас не допускает, в Миссии тоже были уже, идем в Вифинию. Друзья, но Дух Святой и в Вифинию их не допускает. Что такое? Почему такие препятствия? Тогда они идут, ну, на юг нельзя, на север нельзя, они идут И куда идут? Они пришли в Троаду. Троада – это уже не местность, это город. На побережье, морском побережье, вот там город Троада. Да вот посмотрите теперь, из Галатии, где они изначально находились, они оказались в Троаде. Посмотрите, как исполняется то слово, которое сказал Бог когда-то Павлу. «Иди, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». И в эту ночь, в этом городе Троаде, они видят видение ночью, некий муж македонянин, ну, а Македония, друзья, это через морской пролив, это северная часть современной Греции. То есть муж в одежде, они узнали, что это македонянин, говорят, приди и помоги нам. И они заключают, точно Господь нас призывает. То есть все предыдущее водительство, куда-то можно было идти, куда-то получалось идти, куда-то не получалось, оно было явным водительством Божьим. И они идут, и, друзья, и начинается большое, большое благовестие на территории современной Греции, а это уже Европа, друзья. Филиппы, Фессалоники, и они спустились до самого юга, там был Коринф, там были Афины. Они очень долго там проповедовали, друзья. Я вам скажу, они не знали всех последствий. Друзья, они не знали, что тут будет через 500 лет. Они не знали, что здесь будет через 2000 лет. Они, друзья, не знали, что именно те церкви, которые в Европе организуются, эти церкви будут распространять Евангелие дальше по всей Европе. А вот тут на территории Турции современной на долгие годы там вообще будет остановка. Там мусульмане завоюют эти все территории, и там очень трудно вообще, по сегодняшний день там трудно что-то делать. А в Европе, они этого не знали, друзья. Они не знали даже того, что через 2 года, примерно, друзья, это 16 главу мы прочитали, 19 глава, они приходят в город Ефес, это столица Асии, а в Асию их Бог не допустил. И они там проповедуют, они там больше 3 лет находятся, не только в Ефесе, но и в других. И там большое пробуждение, там каются люди, там церкви организовываются. И послание 7 церквам Откровения, все эти церкви, они именно в этой местности находятся. Местность, которая называется Асия. Когда-то Бог их не допустил. Друзья, для нас может быть непонятно, вообще на данный момент водительство Божие, почему так? Почему по-человечески, может быть, логично, разумно, вот так кругом обойти всю Турцию, а потом уже дальше, да, и не менее затратно, Бог усмотрел по-своему. И когда люди покоряются Богу, тогда Бог благословляет очень сильно, друзья. И как урок по сегодняшний день для нас, покоряться водительству Божьему – это благословение, это радость. Следующая мысль, друзья, я хотел отметить, хотя об этом уже сегодня говорилось, жизнь водительства – это жизнь по благодати. Сегодня братья хорошую такую платформу приготовили для моего слова, заключительного. Жизнь по благодати – это жизнь водительства. Есть два исключающих друг друга способа угодить Богу, способа спастись. Один способ – это закон. Другой способ – это благодать. Два способа стать праведным перед Богом. И они их никак друг с другом нельзя совместить. Друзья, нельзя, хотя мы пытаемся, нельзя так, чтобы спастись по благодати, а жить по закону. Вот это самая большая проблема, которую мы хотим совместить или пытаемся это сделать. Закон – это система правил и постановлений, которые нужно соблюдать 100%, 24 часа в сутки и никак по-другому. И ни на шаг, ни на черточку, ни на йоту нельзя отступить. Законничество заключается в том, друзья, что человеку, нам с вами, хочется иметь какие-то правила, какие-то рельсы, по которым я бы двигался, соблюдал и чувствовал себя уверенно и безопасно. Друзья, другой способ, но этот способ, он невозможный, он нереальный, друзья, потому что мы этого сделать, исполнить не можем, друзья. И я скажу так, только Бог, жизнь по благодати мог придумать только Бог. Потому что ну, нам с вами ну, до такого, наверное, даже не додуматься. Потому что по сегодняшний день все известные в мире религии, они пытаются спастись через дела, через закон спастись. Христианство в своей настоящей истинной сущности, оно уникально. И я не буду сейчас, ну, как бы место даже, которое я планировал на эту тему, вот, друзья, отметить, просто хочу еще раз подчеркнуть. Жизнь водительства – это жизнь по благодати. Жизнь по благодати – это именно жизнь водительства. Иди, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Еще один момент – это индивидуальность жизни водительства. Жизнь водительства – это не жизнь за компанию. Это не жизнь с кем-то, вот как все, вот все так живут, вот собрались мы здесь. И вот если я буду, ну вот как-то держаться христианства, ну держаться церкви, держаться собрания, ну вот это и есть моя христианская жизнь, моя жизнь водительства. Друзья, да, с одной стороны это правильно, и мы это слышали уже сегодня, Бог усмотрел именно в церкви, именно в теле, именно в общине, жить нам и развиваться, и расти. Друзья, но... Когда Лот ходил с Авраамом, он был рядом с тем человеком, которого водил Бог. Он был с ним очень продолжительное время. Он видел, он слышал, он, ну все для него было. И какое-то время, вот когда они были вместе, можно было бы сказать, что, наверное, жизнь Лота – это тоже жизнь водительства. Потому что у него так складно все, так вместе с Авраамом. Друзья, но настал определенный момент, И Лоту нужно было сделать личный выбор. Авраам дал ему такое право сделать выбор. И мы читаем, Писание говорит так, он делал выбор по взгляду своих очей. То есть он смотрел, делал оценку и делал выбор. Друзья, что Авраам что ли не смотрел? Авраам что ли не принимал решение? Принимал и смотрел. Но как смотрел Авраам? Друзья, даже Бог заставлял Авраама смотреть. Он ему говорил, вот выйди, посмотри на небо, посчитай звезды, да, посмотри на эту землю, посчитай песок морской. То есть он тоже ему говорил, смотри. Друзья, но взгляд Авраама направлял Бог. А взгляд, а Лот сам избирал то, куда ему смотреть. Молодой царь Иас жил с Богом до тех пор, пока священник Иодай его наставлял, да? Недостаточно быть рядом с кем-то, недостаточно просто за кем-то идти. Друзья, нужно искать личной жизни водительство. Я попрошу еще один текст книги пророка Иезекииля, 47 глава. Это особенно интересный текст, друзья. Вот, это водительство в жизни Иезекииля. Дух приводит его к дверям храма. Я даже, наверное, не буду весь прочитывать этот текст. Тут течет вода на восток, и не буду даже комментировать и какое-то толкование говорить, про что здесь написано, друзья. Течет вода из-под жертвенника, вот, и дух выводит его северными воротами, ведет, вот. И когда идет Иезекииль, вот посмотрите, в начале, когда они прошли третий стих, 1000 локтей, повел меня по воде, и воды было по лодыжку, и они шли 1000 локтей, это 500 метров. Потом ангел еще намерил 1000 локтей, и они шли уже по колено. Потом он отмерил еще 1000, и воды было по поясницу. Потом еще было, и был такой поток, который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Вот. И потом также его обратным путем привел. Друзья, здесь... Я не хочу сказать, что здесь именно эта истина, ну, иллюстрируется именно водительство Божьего. Но очень, очень хороший пример. Друзья, чтобы Иезекиилю войти вот в глубину потока, вот пройти, да, ему надо было начать этот путь вообще. И надо было пойти. И вначале это было мелочь, это было совсем чуть-чуть. Через определенный отрезок времени это было уже глубже, глубже, глубже. А потом это уже был поток, друзья, а когда поток, это уже... Уже не шел Иезекииль, да? Я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть. Мы иногда говорим, вот я хочу жизни водительства, я хочу, чтобы меня Бог руководил. Ну, я спохватился, я проснулся, когда мне, допустим, надо какой-то серьезный выбор в своей жизни делать. Господи, а ну-ка, скажи-ка мне водительство твое, покажи мне, да, на ком мне жениться, да, или где мне учиться, а где мне работать. Господи, почему ты мне не отвечаешь, почему ты молчишь? И вот как раз этот пример Иезекииля, друзья, я думаю, он показывает нам ту истину, а где ты был раньше? А ты шел с Богом тогда, когда воды было, ну, совсем немножко, да? Ты шел по щиколотку, по колено, ты шел с Богом. Друзья, ну, по колено идти несложно. Там еще ну, можно совершенно, как сказать, совершенно свободно поворачиваться, куда ты хочешь, да? Но Иезекииль не шел, куда хочешь, он шел, куда вел его ангел. Друзья, и он пришел в такое место, где он идти уже не мог, и его нес этот поток. Друзья, несколько слов хотел сказать о препятствиях. Друзья, а бывают ли, я хочу жить жизнью водительства, а какие препятствия бывают в моей жизни вообще? Я несколько таких, ну, может быть, которые не настолько очевидны. Несколько препятствий Божьему водительству в нашей жизни. Первое – это наши собственные желания. Друзья, вы знаете такую ситуацию в своей жизни, когда мне что-то сильно хочется? То правда все так складывается, что вот прям, вот все знаки, все вот Бог на моей стороне, да? Вот все истолковывается вот в мою пользу, да? И если кто-то мне из братьев скажет, ты куда-то не туда пошел, да ну ты не понимаешь, да? Все, вот все, ветер попутный уже дует, да? И они думали, помните, про кого я говорю? Думали, что получили желаемое, отправляемся, да, поплыли. Вот. А оказалось, ну, совсем не так все было хорошо. Друзья, очень легко, когда я что-то хочу, сильно хочу, выдавать свое желание, желание моего сердца за водительство Божие. И поэтому Слово Божие, оно очень серьезно предупреждает, чтобы нам искать Божьего водительства, ходить путями Божьими и не следовать путями собственного сердца. Друзья, да, здесь, ну, как бы можно сказать еще такую мысль, а как вообще Бог руководит? Друзья, вы знаете, что Бог тоже через желание руководит? Ну, не всегда может быть, но Бог учитывает наше желание. И в то же время желание мое может стать препятствием для того, чтобы быть водимым Богом. Павел говорит, открывайте свои желания пред Богом. Псалмопевец Давид говорит, в законе Господа воля его, да, и такой муж блажен. Друзья, Бог призывает меня и вас открывать свои желания Богу, соединять наши желания с волей Божией, с Писанием, с законом Божиим, с Библией. Друзья, и когда такое соединение в моей жизни происходит, тогда мне кажется, вроде бы я делаю то, что я хочу. Ну, вроде бы мои желания исполняются, и в то же время Бог мной руководит, и исполняется Его желание. Друзья, но для этого нужно идти этим путем и покорять себя Богу, и подчинять свои желания Божьим желаниям. Следующее препятствие – это наш религиозный опыт. Религиозный не в отрицательном смысле, духовный опыт. То есть опыт жизни водительства. Вчерашний может стать препятствием для жизни водительства сегодняшнего. Откуда берется, друзья, опыт? Откуда берется опыт водительства, допустим? Вот вчера в своей жизни я искал Божьего водительства. Или апостол Павел. И Бог их очень таким ярким образом довел до Европы. Это ж серьезно, да? Это ж серьезно. А теперь куда нам дальше идти? Куда нам дальше идти? А зачем нам сейчас водительство? У нас же есть опыт. Опыт. И я представляю, как это. Вот Бог меня сюда не пустит, пустит вот сюда, потом мне будет видение, и я пойду. А почему-то в этот раз так не получается. Ну нету того, что было вчера, да? Или оно немножко, друзья, по-другому. У Бога же нету формы, у Бога разные, ну, разные способы вообще руководить нами. И получается то, что, то, что, друзья, накапливается, вот наш опыт жизни с Богом, друзья, вчерашний, в сегодняшней жизни он может стать препятствием. Для чего нужен опыт, друзья? Чтобы вы не подумали, что я сейчас, ну, как бы все это перечеркиваю и отвергаю. Друзья, еще повторю, что происходит, когда я полагаюсь на свой опыт? Возникает ситуация, и у меня приходит искушение. Я сейчас зайду, как бы сказать, в кладовую своего разума, пройдусь там по полочкам, найду похожую ситуацию, вот, ну, которая со мной была пару лет назад, допустим. И Бог меня чудно вообще провел, так, слава Богу, да, вот, и я поступлю так же, и будет все хорошо, друзья. И мы говорим, это водительство Божие, оно ж было, друзья, это не водительство Божие. То, что было вчера, об этом хорошо помнить, друзья, это не надо забывать. Но это нужно помнить для того, чтобы я и понимать, меня Бог вчера вел, и я искал этого водительства, и Бог мне открывал себя и открывал путь. И поэтому сегодня мне опять нужно то же самое. Не опыт мне нужен вчерашний. Вчерашний опыт, он нас должен побуждать сегодня искать того же Божьего водительства, которое было вчера. Друзья, когда Павел путешествовал в Рим, я уже сказал, опыт тех людей, которые с ним были, он подсказывал, можно плыть. Потому что они много лет плавали. И начальник корабля, ему легче было довериться этим людям, которые были опытные, чем послушать апостола Павла. Друзья, опыт Петра подсказывал ему, и вся его жизнь до этого момента, когда он видел это видение с неба, все свидетельствовало о том, что «я никогда, Господи, не ел ничего скверного, нечистого». А водительство Божие заключалось в том, чтобы делать то, чего он никогда в своей жизни не делал. Друзья, если бы он полагался на свой прошлый опыт на своей жизни, он, друзья, никогда бы, знаете, мы бы с вами здесь бы, ну, конечно, это условно все, друзья, он никогда бы не пошел проповедовать язычникам. Апостол Павел не пошел бы проповедовать язычникам, если бы он доверился своему, простите, Петр, не Павел, а Петр, вот, и вообще все остальные ученики не пошли бы проповедовать. И, друзья, и еще одна мысль, что является препятствием Божьему водительству. Это Божие откровение. Здесь кажется вообще как-то так. Божие откровения вдруг могут стать препятствием Божьему водительству. Друзья, один пример только из жизни апостола Павла. 20 глава, 22 стих, Деяния апостолов. И здесь сразу два стиха. И 21 глава. Первое – это слова апостола Павла. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Друзья, водительство Божие, которое Павел понимал, было в том, чтобы идти в Иерусалим. Хотя что там ждет, Павел не знал. Друзья, это был настолько покорный человек Богу, он не спрашивал: «Господи, а что меня там ждет?» Ну, он ясно понимал, надо идти. Бог ведет, надо идти. А что там ждет, не знаю. Теперь посмотрите следующее, 21 глава. «Найдя учеников, пробыли там 7 дней, они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим». Почему они так говорили? Откуда вот это слово взялось? Друзья, там им было открыто. Вот смотрите, Павла Бог вел в Иерусалим, но Павлу Бог не сказал, что его ждет в Иерусалиме. А некоторым людям, пророку Агаву и вот этим вот ученикам, Бог сказал, что Павла ждет в Иерусалиме. Друзья, это не было водительством, это было просто откровением. Бог открыл, Павла в Иерусалиме что ждет? Узы и скорби. И они так подумали, ничего себе, это ж мы так вообще можем и лишиться нашего любимого апостола Павла. А они говорят, так, Павел в Иерусалим не ходи, нам от Бога было, не ходи. Друзья, чем это все заканчивается? Я так, ну, максимально, друзья, стараюсь сократить. Друзья, заканчивается это в том, когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. Все-таки в чем была воля Господня, идти в Иерусалим или не ходить в Иерусалим? идти в Иерусалим, друзья. Потому что это было водительство в жизни апостола Павла. А это было, а в жизни учеников было понимание, чего его там ждет. Это откровение, из которого они сделали неправильный вывод. Друзья, то же самое, когда Христос открыл ученикам, что его ждет Голгофа и смерть, то Петр говорит, не будет с тобою этого. То есть человек, ну, человеку открывается очень важная истина ученикам, но они начинают прикословить, а Иисус Христос подчиняется Божьему водительству. Друзья, водительство – это тема не для каких-то отдельных людей, не для каких-то особенных. Иоанна 3 глава 8 стих, она говорит о том, что водительство – оно для каждого. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И так бывает со всяким, рожденным от Духа». Друзья, так бывает со всяким. Оно бывает непонятно. Друзья, апостол Павел, он шел, «Иди, и сказано будет тебе». Друзья, если бы Бог ему все сразу сказал, что его ждет, неизвестно еще, пошел бы апостол Павел или не пошел. Друзья, он не знал, но он шел и покорялся Божьему водительству. Друзья, в вопросе я буду заканчивать сейчас. В вопросе Божьего водительства самым важным остается вопрос послушания и повиновения. Друзья, и чтобы нам не лишиться Божьего водительства, ну, когда-то в последующей нашей жизни или в каких-то ситуациях, где нам оно особо нужно будет, нужно учиться быть внимательным к водительству Духа сегодня. Как пророк Захария сказал, «Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал», говорит Господь Бог Саваоф. Друзья, я хочу закончить стихом из 142-го псалма, 8-10 стих. Слова «Укажи мне путь, по которому мне идти». «Ибо к Тебе возношу я душу мою, научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий, доведет меня в землю правды». Друзья, для кого эта тема действительно важна в христианской жизни, кто хотел бы больше, еще свои познания углубить, я хотел небольшой список литературы посоветовать на эту тему. Здесь 4 книги всего, такие основные, друзья. Первая книга «Иван Петрович Плет. Водительство» называется. Очень хорошая книга, и я думаю, что многие из нас ее не прочитали, хотя она есть в наших библиотеках, где очень детально с разных сторон рассматривается вопрос Божьего водительства. Там и откровение Божье, там и разум, наш разум, как в этом участвует, и наша воля. Следующая книга, небольшая книга, ее легко найти даже, и купить можно, или в электронном варианте. Джон МакАртур «Найдена Божья воля». Друзья, он там пишет о том, что христиане часто ищут Божью волю, как будто Бог ее спрятал, или она вообще где-то потерялась, ее надо отыскать, как будто это самая главная задача. И по Писанию очень четко раскладывает, что воля Божия, она открывается в Писании. Друзья, самые знакомые для вас места Писания. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, Бог хочет, чтобы мы жили свято, Бог хочет, чтобы мы были покорны властям и так далее. Прочитайте. Не буду говорить, она короткая. Еще одна книга есть «На пути к водительству». Питер Мастерс пишет «На пути к водительству», друзья. Там первая глава о том, друзья, как в конце прошлого века среди богословов, даже не среди богословов, а в нашей христианской среде, друзья, возникло нападки на Божье водительство. Как некоторые люди хотели, просто перечеркнуть Божье водительство и сказать, что, зачем оно вообще нам надо? То есть мы разумные люди, и если мы христиане, мы можем поступать, как мы хотим, и водительство вообще не нужно. Друзья, там автор этой книги, он как раз показывает, что это взгляд не библейский. Друзья, мы нуждаемся в том, чтобы быть водимыми, нуждаемся в водительстве Божьем. Потом он объясняет некоторые практические шаги во второй главе. И следующие все главы, они посвящены разным сторонам нашей жизни, допустим, в работе, в отдыхе, в решении брачного вопроса. То есть каждая глава посвящена какому-то водительству Божьему в определенных вопросах. И последняя книга, друзья, Бориса Яковлевича Шмидта, книга «Водительство. Пример жизни Иосифа». Она не нуждается в комментариях. Молодежь, я желаю вам и себе тоже быть людьми, водимыми Богом. Да благословит нас Бог. Аминь.